Глава первая. Глеб. «Ты когда-нибудь сменишь этот визгливый рингтон?» Недовольно бурчит Стас, прикрывая глаза и массируя указательными пальцами виски. Тапаю по экрану, отвечая на входящий звонок и заодно избавляя друга от необходимости прослушивать ненавистную мелодию. «А мне нравится». Злю его, улыбаясь, и подношу девайс к уху. «Ну и по какой такой причине мне звонит декан одного из самых востребованных факультетов популярного вуза страны?» Почти подхалимаш, но доля правды есть во всем. Кидаю взгляд на настольный календарь в органайзере, прокручивая в голове возможные варианты для звонка в столь неподходящий час. За окном утреннее солнце уже смело подплывает к пиковой точке своего дневного шествия по небосклону. Время обеденного перерыва неумолимо приближается, и, зная рвение в работе одного занятого профессора архитектуры, сейчас он должен вкладывать знания в головы нерадивых студентов или обивать пороги начальства, радея за судьбу родного факультета. Но он звонит мне. «Да вот, хочу напомнить, что через 3 часа вручение дипломов». Также без приветствия сообщает мне Даниил цель своего звонка. «А без меня никак». Перелистываю на экране рабочего планшета электронный планинг, надеясь, что не найду там данную запись, и, сославшись на занятость и незнание, откажусь от данной важной миссии. Увы, запись есть, более того, она внесена в план на сегодня, еще в феврале, напечатана заглавными буквами, выделена красным и обозначена несколькими восклицательными знаками. «Не отмазаться». Откидываюсь на спинку удобного офисного кресла и, прикрыв глаза, сжимаю переносицу большим и указательным пальцами. В глазах как будто песка насыпали, и голова гудит от непрерывной работы почти без сна и точно без отдыха в режиме нон-стоп вот уже 3 сутки подряд. Думаю, хотя бы раз в год попечитель обязан появиться в стенах факультета, ерничает Даниил, мать его Давидович, самый молодой декан столичного вуза. «Выпускники должны знать в лицо своего благодетеля. Тем более в этом году первый выпуск юристов в сфере архитектуры и градостроительства. Так может, Стаса отправить?» Кидаю вмиг повеселевший взгляд на сидящего напротив друга. У того, как по команде расширяются глаза, а затем он начинает активно качать головой, отказываясь от столь щедрого предложения. «Нет!» — одними губами орет он. «Ну а что?» «Посмотришь на студенток, может, приглядишь кого?» Подшучиваю я, прикрыв ладонью динамик телефона. «У меня и так полно дел», — кивает друг на кипу документов по поглощению нескольких мелких строительных фирм. «Тем более штат юристов у меня забит, и вакантных должностей нет. Так что сам иди, тебе не помешает развеяться. Может, найдешь симпатичную и на все согласную выпускницу и...» Стас не договаривает. Лишь ехидно ухмыляется и возвращается к изучению очередного договора. Я прожигаю его гневным взглядом. А абоненту на том конце провода грубовато кидаю. «Жди, подъеду». И отключаю связь. Флагман фруктовой электронной промышленности со стуком падает на полированную поверхность стола. Вновь на миг прикрываю глаза. Мысленно прикидываю, что еще я успею сделать, по рабочим вопросам и во сколько стоит покинуть офис, чтобы, учитывая пятничные пробки, добраться до университета без опоздания. «Потом мне еще спасибо скажешь», — врывается в мои размышления голос Стаса. «Да ну!» — я скептически вздергиваю бровь. «Ну да!» — он беззаботно пожимает плечами, не поднимая головы от изучаемого документа. «Ладно, знаток, давай еще поработаем. Что там у нас по стройдому?» «Бекетов все еще пыжится, но дни его фирмочки сочтены». Из кипы листов Стас достает несколько скрепленных вместе, перелистывает их и находит какие-то поправки. Передает документ мне, и мы опять погружаемся в обсуждение и поиски оптимальных и выгодных для нас решений. Спустя время откладываю дела, прощаюсь с другом и еду в университет. Еще на входе в актовый зал, гудящий словно пчелиный улей в разгар медоносного сезона, ловлю себя на промелькнувшем видении из прошлого. Сердце пропускает удар, а в паху все каменеет, как и в первую нашу встречу. Сука! И почему так реагируют только на нее? Противоречивые чувства обжигают грудь. сжимаю руки в кулаки, впиваясь коротко подстриженными ногтями в кожу и оставляя на ней следы. Сканирую помещение внимательным взглядом, слушая лишь гулкий шум в ушах от стремительного потока, несущейся по венам крови. Звук, словно удар кузнечного молота, по наковальне оглушает и чуть дезориентирует. На автомате просчитываю время, прошедшее с момента, когда эта девчонка стонала подо мной, распластанная на широкой кровати в гостиничном номере одного из ночных клубов. 1,5 года. Вновь между встречами проходит 18 месяцев, и наши пути опять находят точку соприкосновения. Во что это выльется на этот раз? «Чего застыл?» Тяжелая рука друга опускается на мое плечо. «Пошли!» Даниил подталкивает меня, и мы вместе спускаемся вниз по ступеням. Вдоль рядов, заполненных студентами, идем до сцены, затем поднимаемся на нее и занимаем место около микрофона. Даниил призывает всех рассесться по местам, шутит на тему, что все мы хотим отсюда поскорее смыться, а зал в ответ взрывается всеобщим смехом и искрометными шутками. «Ну, так что, начнем?» — спрашивает он у собравшейся молодежи. Гул голосов в ответ и очередная добродушная фраза от декана. «Да, в мою бытность студентом профессорско-преподавательский состав был иным». Освещение медленно меняет свою интенсивность, погружая ряды со зрителями в легкий полумрак. Сцена же напротив озаряется более яркими софитами, немного слепящими глаза. Этот контраст света и тени мешает внимательнее рассмотреть раскинувшийся зал, и я выкидываю из головы видение, приняв его за иллюзорный обман. Только память, словно злобная старуха, безжалостно выуживает из закоулков воспоминания о малышке. Впервые я столкнулся с ней 3 года назад, в такой же солнечный майский день на детском торжестве, устроенном моим другом и отцом именинницы в загородном комплексе. Она была сотрудницей приглашенной кейтеринговой службы, а попросту официанткой. Скромной милашкой в зауженных темно-синих брючках и белой блузе простого рубашечного покроя. Каштановые волосы, собранные на макушке в высокий хвост, так и хотелось распустить и зарыться пальцами в их шелк. Чистое наивное лицо сердечком с широко распахнутыми глазами цвета небесной синевы, румянец на чуть пухлых щечках и манящие губы, тронутые лишь еле заметным блеском для губ. Стоило мне заметить ее среди толпы приглашенных гостей, снующих между ними официантов, как желание свалить с опостылевшего мероприятия моментально сменилось охватившей меня жаждой. «Хорошенькая», — подметил оказавшийся рядом Стас, также обративший внимание на официанточку. «Возьмем на ночь?» «Я еще не решил». Отчего-то соврал другу, делая очередной глоток забористого виски из почти опустевшего стакана. «Ну-ну». Ехидно, поддев меня, Стас продолжил разглядывать ее. «Слюни тогда утри, а то костюм заляпаешь». Как прошел остаток вечера, помню с трудом. Но вот когда все разошлись, а она оказалась в наших со Стасом руках, я еле сдерживал желание распластать ее прямо там, на поляне, среди декораций детского торжества. Содрать с нее все эти тряпочки и отыметь во всех мыслимых и не очень позах. Сил хватило на то, чтобы увести Ксению, так она представилась, в гостиничный номер. А там диплом с отличием вручается Бекетовой Ксении Андреевне. Знакомое имя напалмом проходится по сознанию, выдергивая меня из марева воспоминаний.